Глава 16. Подполковник Апаликов стоял, разведя в стороны руки и ноги, в ожидании, пока инженер полка Кудлай и два старших техника наденут на него парашют. Апаликов хмурился. Через несколько минут ему предстоит поднять полк в воздух и направить в район Тирасполя, согласно приказу. Маршрут выверен, вычерчен, инструктаж с летным составом проведен, командиры эскадрилий доложили о готовности к взлету. «Тирасполь так Тирасполь», — думал Апаликов. «Какая разница, где тебя собьют? А ведь собьют, никуда не денешься. Не нашим ишакам с мессерами тягаться». «Ладно», — говорил он самому себе, — «дело не в этом. 34 года прожил и хватит. Некоторым и столько не удается. Кое-что повидал. Но Надька, Надька...» При мысли о жене настроение еще больше испортилось. «Я тебя буду ждать», — сказала она. «Как бы не так, будет ждать в чужой постели, сука». Другие бабы, когда услышали о войне, рыдали, а она хоть бы одну слезинку из себя выдавила. Хоть бы для виду. Смоковница бесплодная, небось, даже рада. Муж на фронт, ей полная свобода. Да у нее и раньше этой свободы хватало. Перетаскала на себя всех, кого только могла. Другой раз идешь по городку и стыдно. Кажется, все на тебя пальцем указывают. Вот он идет, командир полка. Взял с полком командовать, а со своей собственной женой не может управиться. В армии все на виду, хуже, чем в деревне. Все про всех знают. И про тот случай, когда она с интендантом на складе вещевого снабжения на старых шинелях. До чего опуститься? И ведь хотел ее тогда застрелить, пистолет из кобуры вынул. Рука не послушалась. Хотя, конечно, сам во всем виноват. Как говорит Кудлай, бачили очи, шо купывали. Видно уж, такая у нее натура. Ненасытная тварь, ну и задерись она в доску, думал подполковник Апаликов, когда в мотоциклетной коляске подъехал Пахомов. — Товарищ подполковник! — Пахомов, выскочив из коляски, кинул руку к виску. — Ну что у тебя? — перебил Апаликов, приподнимая ногу, чтобы Кудлае было удобнее продеть и обернуть лямку парашюта. «Погрузка аэродромного оборудования в эшелон закончена», — доложил Пахомов. «Дня через 4, думаю, и мы до Тирасполя доберемся». «Ну-ну», — сказал Апаликов, и, подсаживаемый инженером, полез на крыло. «Так мы тебя там и будем дожидаться, в Тирасполе». Он сел в кабину, поерзал, устраиваясь поудобнее, положил планшет на колени, еще раз мысленно прошел первую часть маршрута. Взлет, сбор в зоне ожидания... Затем курс 257,4 градуса, поправки на ветер. После прохождения контрольного пункта на 12 градусов доворот влево. Все нормально, все правильно, только вот... Надька! Апаликов поднял голову. Пахомов все еще стоял возле самолета, переминался с ноги на ногу. — Ну что еще, Пахомов? — обратил на него внимание командир полка. — Да вот, не знаю, как с Чонкиным быть, — неуверенно сказал комбат. — С каким еще Чонкиным? — недоуменно приподнял брови Апаликов. — С красноармейцем, который у аварийной машины. — А-а-а! — Апаликов поставил ноги на педали, проверил легкость хода рулей и элеронов, включил тумблер зажигания. — Его раз до сих пор не сменили? — Да нет же! — сказал Пахомов. — И машина там. — Это не машина! — махнул рукой Апаликов. — Это гроб. — А Чонкин этот что там делает? «Стоит!» — пожал плечами Пахомов. «Говорят, вроде даже женился». Он улыбнулся, не зная, как выразить свое отношение к поступку бойца. «Женился?» — ахнул Апаликов. Это в мозгу его никак не укладывалось. «Жениться? В такое время? Зачем? Тут с женой, которая есть, не знаешь, что делать». «Ну, раз женился, пусть живет», — решил он. «Не до него». «Кудлай!» — закричал он инженеру. «Передай по полку, чтоб запускали моторы!» Судьба Чонкина была решена.